Харитон Мамбурин. Гремучий коктейль. Том 1. Глава 1. А ну, стоять, мерзкие ублюдки! Стоять, не то хуже будет! Надрывался бегущим нам в спину голос разъяренной Фротильды Блэм. Стоять, я сказала! Останавливаться мы и не думали. Чесали от нее во весь опор. Тетушка Фротильда, несмотря на свои формы, бегать умела очень хорошо, пусть и недолго. Но это в обычной ситуации, когда гоняла мокрой тряпкой своих младших олухов Петера и Ванно. А вот сейчас, когда покусились на ее святыню, на ее розовую яблоню, «Она догоняет!» Бегущий рядом со мной блондин, выпучивший от усердия глаза и красный настолько, что это было заметно даже при свете звезд, почти впал в панику, но был заботливо отоварен по шее моей свободной от кулька розовых яблок рукой. «Шевели жопой!» — каркнул я, работая ногами. «Мика, Лерой, в рассыпную! Мика, Ле...» А этих козлов уже не было. Мы с Лори Валиком уже подбегали к дороге в гордом одиночестве. Гады! Ну и хрен с ними! «Юджин!» Взвыло сзади голосом тетушки, отчего у меня по всей спине тут же прошла лютая изморозь. «Юджин! Саларус! Я тебя узнала!» Ну все, кранты мне, полная и квадратная, прямо как у самой тетушки Блен, жопа. Иначе и не скажешь. Это другим ворюгам, если опознают, я-то не сдам, просто роск всыпят, а вот я... Совсем другая история. Худо дело, но это будет завтра. А у нас пока есть еще сегодня дела, крепко связанные с несколькими украденными яблоками. Точнее, у меня. Завтра мне, благородному Соларусу Юджину, сплавленному чуть ли не во младенчестве в эту глухомань родственниками, стукнет 18 лет. Такое событие бывает лишь раз в жизни, и его нужно отметить лучшим, что может предоставить взыскующему уму округ Ля-Крош, а это лучшее, как раз розовые яблоки тетушки Блэм. Только вот несогласных с высоким решением благородного меня оказалось куда больше, нежели только одной тетушки, вышедшей в поздний вечер за ветру в самое неподходящее время. «Хватай его!» — рванули от дороги к нам два силуэта. Не пацанячие ни разу. Взрослые мужики бегут. Еще блэмы. Ставерны. А почему трезвые? Один из старших детей тетушки сгребает в медвежье объятие заверещавшего зайцем Лори Валика, а я, взмахнув котомкой с украденным, проскальзываю мимо жадных лап второго братца, тут же начинаю уматывать по дороге из деревни. Ха-ха. Здоровым и мясистым мужикам по прямой и утоптанной дороге догнать меня без шансов. Я бегаю быстрее всех в округе. Даже сам Жак Звонарь уступил мне, когда забивались на пробежку. Он потом, конечно, врал, что бежал с бодуна и вообще не всерьез, но кто и когда слушает проигравших? Особенно, когда они потом, с горя приняв на грудь, рассказывают всем, что де благородные крепче и быстрее обычного человека. Брехло! Кого они тут видели, кроме меня? Так, сейчас развилочка будет освещенная. Там передохну под фонарем. А потом еще полчаса неспешного бега, и я дома лакомлюсь плодами победы. Запах из котомки прет, одуряющий. Эти розовые яблоки просто чудо какое-то. «Эй, пацан!» У фонаря на перекрестке на дорогу выходит тот, о ком я только что думал. Жак, сука, звонарь. И у него в руке здоровый дрын. На лице улыбка, а на ногах его рабочие беговые боты. Слышите? Сидящий в кустах лоб поудобнее перехватил ружье. Вроде бегут. Да ты замучил уже, с досадой пропыхтел его сосед, сын старосты ближайшей деревни. Жак обещал, что кричать будет. Услышим заранее. Чего ты, ну? Да домой охота, пожаловался лоб. А отплатить этому опарышу неохота? Хмыкнул третий из засадников, уперший свое ружье прикладом в землю. Сплюнув, он глумливо вспомнил. «Ах, да, у тебя же Милка! Тебе этот паршивец ничего не делал!» «Ну да!» — тут же тихо и весело гыгыкнул сын старосты. «Только Милке трубы чистил, ну и зубы, наверное. Кто этих бла...» «Заткнитесь, ироды!» — обиженно зашипел лоб. «Ну да!» «Было дело. Сначала не уследил, а затем подумал, почему бы и нет». Вдруг чего урвать можно будет? А уж когда понял, что взять с этого хулигана, держащего весь округ, если не в страхе, то в постоянном напряжении, нечего, так уже и поздно было. Милка подсела на чернявого козлика плотно, только батя разговор начинает, так она истерит, как оглашенная. Так еще люди болтают, что не она одна у этого паразита была. Эх! Теперь одалживаться придется, чтобы в город дочку на обучение спровадить. Кто ее тут замуж возьмет, топтанную? И не то, чтобы других не топчет. Но не этот же благородный, который у всех на слуху с тех пор, как ходить начал. Ничего, лоб что-то да придумает. Потом. «Бегут, бегут!» – заволновался сын старосты, перехватывая ружье. Действительно, издали послышались угрожающие вопли звонаря, работавшего сегодня загонщиком. Мужики встали, приготовились, взвели затворы. У лопа, по случаю Милки, даже двустволка была обрезанная. Одолжил на такой случай. Калибр серьезный, от волков хоронится, точно не промахнется. Парень драпал от Жака во всю прыть. Худой, высокий, жилистый, как последний крестьянин. Копна нечесанных волос колыхается, ноги работают, как заведенные. В левой руке котомка, глаза зеленые сверкают. Уж эту смазливую рожу во всех деревнях вокруг знают более десятка лет. Да добра от нее не ждут. Нет, сам по себе этот Юджин плохим парнем не был. Ни раз и ни два выручал местных. Если в беде находил или по зову прибегал. Но какая же шкода, прости Всевышний. Пришла пора рассчитаться. Стреляли по очереди и по старшинству обид с расстояния метров 5, сопровождая каждый выстрел громкими воплями, рвущимися из глубин душ у деревенских мужиков. «С праздничком вас, господин Саларус!» орет лоб, саживая из ружья взад отчаянно орущему парню солидную жмень крупной соли. А затем и вторую с криком «И от Милки вам привет!» «И от садика моего вам поздравления!» кричит сын старосты, тщательно вбивая свою порцию в полетевшего кубарем по дорожной пыли парня. «С днем рождения, господин Саларус!» «Здоровьечко вам!» – выстрел, господин Саларус. «С нашим уважением!» – выстрел, господин Саларус. «Хорошей дороги вам, господин Саларус!» А вот это уже Жак-звонарь. Ружья у него нету, да и палку он свое отслужившую выбросил, но ноги-то вот они. Как тут пинка такому большому господину не отвесить, а еще лучше несколько? «Как вам салют, господин?» Голос спрашивающего сочится ехидством и злорадством. «Солюс, старая ты сволочь!» Почти рыдаю я, лежа на животе, и чувствую, как горят лютым огнем ноги, ягодицы, спина и даже затылок. «Это ведь ты?» «Я? О чем вы, господин?» Насквозь фальшиво удивляется пожилой одноглазый слуга, даже не пытаясь спрятать широченную улыбку на своем лице. Он сидит на стуле рядом с диваном, на котором лежу я, и чистит мне розовые яблоки тетушки Блэм. «Грррр!» — рычу я, не в силах построить необходимую обвинительную речь. «Но разве я виноват, что те, кого я ни разу не видел, сослали меня в эту глушь вместе с ехидным одноглазым козлом? И кто виноват, что предметы, которые были поручены преподавать мне этим гадам, я усваивал моментально с первого прочтения? Письмо и язык англиканского, франкского, германского и романского словарей я выучил в 6 лет. К 7-летнему дню рождения этот вот Солюс чистосердечно признался, что не мыслит, чему он меня еще может научить. Ни этикету, ни счетоведению, ни географии, ничему. Я уже все знал и так. И денег нам присылали отнюдь не гору. Да и где найти тут еще каких-нибудь учителей или книги? Наоборот, скромные финансы еще и дополнительно сжирались выпивкой для этого козла. Работать? Мне, благородному? Да я бы с радостью, только не на кого и не за что. Мы в медвежьем углу, в самом забытом уголке королевства Западной Франкии. Более замшелой и сонной дыры во всем мире не найдется. Что мне оставалось делать, кроме как проказничать? Не сразу, конечно, но после того, как у Влас и Лиермейер запели огурцы, почему-то каждое такое же сумасшедшее событие сразу же записывалось на мой счет. Устав тщетно оправдываться, я и начал возмещать злым языкам всю свою скорбь за невинно опороченное имя. «Что ты опять на тв... О, Кейн, малыш!» Девичий голос, раздавшийся со второго этажа нашей избушки, оказался последней соломинкой, переломившей спину верблюду. «Фели!» — завыл я, лежащий на животе, протягивая руки по направлению к висящей в воздухе большой книге в стальном переплете. «Фели!» «Ничего особенного не случилось, прима Краммер!» Почти игриво пропел Солюс, любовно очищая очередное подранное яблоко. «Просто наш юный господин удостоился чести салюта по поводу своего отъезда. Я всего лишь немного помог местным с организацией этого события». «Отъезда?» – охренел я, впервые услышав такие новости. «Даже жгущая всю мою тыловую часть боль отступила». «Да, милый». Фели пролевитировала вниз, устраиваясь на столике, за которым сидел Солюс. «Тебе через час исполнится 18 лет, и мы будем вынуждены как покинуть округ, так и расстаться с мастером Викардо. К моему глубочайшему удовлетворению, прима», не приминул ставить ехидную ремарку Солюс. «И об этом все знают, кроме меня». «Как так-то?» – возопил я. «Действительно, провести всю жизнь с человеком, явно меня недолюбливающим настолько, что о какой-либо привязанности говорить не стоит совершенно, это одно. Но чтобы мой собственный гримуар, часть меня, буквально с которой мы не расстанемся всю жизнь, и чтобы он что-то скрывал, это за гранью добра и зла». Перед моим носом оказалась тарелка розовых яблок тетушки Блэм. Аккуратно порезаны, даже красиво разложены. Из тех, что уцелели после солевой канонады. Частично. Соленые, наверное, капец какие. Может, этот гад их специально досолил? С него станется. Ваш праздничный ужин, сэр, явно довольный собой до безобразия, Солюс Викарды выпрямился, одергивая сюртук. А я вынужден вас покинуть. Здесь неподалеку проходит празднование, на котором меня настоятельно попросили поприсутствовать. «Напьешься, Солюс?» — обреченно спросил я, пытаясь поддеть пальцами один кусочек яблока. «Как последняя свинья, сэр!» — радостно заявил одноглазый. «Правда, сразу не ушел. Доставил себе удовольствие понаблюдать, как я с кислой миной давлюсь солеными яблоками, по которым все-таки здорово напопадало, как морщусь от боли, как летает вокруг меня волшебная книга, слух, описывающая мне, насколько велики повреждения, нанесенные мстительными и не понимающими шуток деревенскими. А я ем. Что ни говори, отступать не привык. В плане были розовые яблоки тетушки Блэм? Были. Пусть даже меня к этому подтолкнул одноглазый подлец, раскуривающий в помещении, сколько раз просил не курить дома, свою старую потертую трубку. Все равно ем. 18 лет, а не один раз в жизни. Нужно крепиться, даже если вся морда мокрая от слез, а вся задняя часть до сих пор горит адским пламенем. Мужик решил, мужик сделал. «О, я уже опаздываю!» — хмыкает Солюс, тыча пальцем в часы, на которых без 5:12. «Прошу извинить, сэр, что не могу остаться на праздник, но слово джентльмена дано. Вы, как благородный, должны понять». «Хватит тут капать ядом!» — кривясь от соли внутри и снаружи, говорю я. «Катись к чертям и там упейся. Нам с Фелли и так будет хорошо». Когда-нибудь. Старик неспешно уходит, прихрамывая, довольный, как слон. Специально ведь тянул время, чтобы уйти перед самой-самой полночью. Сволочь! А остаемся вдвоем, я и мой гримуар, висящий перед диваном с раненым, но не сломленным поедателем соленых розовых яблок. «Фели, что завтра будет?» Слабым голосом спрашиваю я книгу. «А?» Та определенно погружена в мысли, отвечая рассеянно. «Да ничего особого, Юджи. Просто съездим в один город. Там подпишешь пару бумаг, тебе выдадут кристалл взрослого, запишут в книги, поживем немного, дождемся ответа из Парижа. Тебе должны увеличить содержание раз эдак в 20 и выделить особняк где-нибудь. А там будем жить дальше». «Раз в 20?» – подпрыгиваю на месте я, тут же издавая стон боли. «Это же...» «Юджи, не отвлекай меня!» Внезапно холодно, говорит моя единственная верная подруга и спутница жизни. «Не сейчас, помолчи!» Пораженно молчу. На часах почти 12, но это внезапно становится полной фигней. «Что с ней?» Фелиция всегда была на моей стороне. Она, можно сказать, была для меня хоть каким-то заменителем нормальной семьи. Я, конечно, часто задумываюсь, откуда я знаю или чувствую, какой должна быть нормальная семья. Или, к примеру, что Солюс Викардо всегда меня не мог терпеть, но гримуар, мой гримуар, отдает мне указания. Сейчас, с тем же успехом, пистолет мог бы отказаться стрелять, а нож резать хлеб. Штык! Слова застревают у меня на языке, когда часы бьют полночь. С первым же их ударом обложка моей книги вспыхивает языками черного и фиолетового пламени. Точно таким же, сразу, буквально через секунду, загораются многочисленные колдовские знаки на стенах, паркете и даже потолке нашего дома. Везде. Что это? «Сим объявляю!» — громко и звучно проговаривает висящий в воздухе гримуар. «О закрытии малого контракта между мной, гримуаром горизонта тысячи бед, и...» Она произносит имя, которое я не могу услышать, понять, разобрать хотя бы слово. Этот набор звуков, он очень странный. Он зовет меня, он и есть я. Изо рта вываливается кусок просоленного розового яблока, но это последнее, что я чувствую перед тем, как все вокруг, и мое сознание тоже, поглощает взбурлившая тьма, набросившаяся на меня из знаков. Нечто огромное, всезнающее, холодное и абсолютно безжалостное надвигается на меня оттуда, поглощая, как пасть кита, поглощает безмятежную икринку криля. Это длится секунду, а может быть целую вечность. Скорее первое, нежели второе, так как я прихожу в сознание быстрее, чем выпавший изо рта кусок достигает пола. Жизнь. Жизнь странного и не очень умного мальчика. Все его 18 лет проносятся у меня перед глазами. Неправильный ребенок, неправильное взросление, паче того, неправильное восприятие. В разуме Юджина Соларуса были лакуны, заполненные знаниями, которые он не должен был иметь в силу возраста. Он с самых ранних лет понимал подоплеку слов и настроения окружающих на уровне, совершенно недостижимом для детей. Мог разрабатывать планы и схемы, очевидные для взрослого, но недоступные для юнцов. Умел работать со своим временем и вычленять из разговоров окружающих интересующие его детали. И ему было скучно. Душно жить день за днем в небольшом доме с человеком, который относится к нему как к тюремщику и сам пытается вести себя так же. Скучно общаться с книгой, обожающей болтать о пустяках, но никогда не раскрывавшей тайн ни своего прошлого, ни знаний, содержащихся в ней. Деревенский, воспринимающий Соларуса Юджина как бедного, а значит бесполезного аристократа, дистанцировались от ребенка. Все, за исключением детей и подростков, постоянно подбиваемых им на шалости и проказы. Но он воспринимал это нормальным. Он жил, получая от жизни максимум, несмотря на общую обструкцию и сплошные недоговорки среди самых близких ему существ. А что сейчас? И почему он? Он – это я? Я – это он? Странно. Получать от жизни максимум? Какая нелепица! Скучающий деревенский олух, ворующий ради развлечения, устраивающий каверзы и спящий со сколькими женщинами? С пятью. Да так, что они друг о друге не знают. Ну, хоть что-то, пусть и мелочи. Встаю с дивана, потягиваюсь, ощущая дискомфорт в плечах и ниже. Легкий зуд, который воспринимался минуты назад как жгучая боль, которую едва можно терпеть. Никакой закалки. Отвратительно. Мизер знаний, манер, такта, умений. Совсем не то, на что я рассчитывал, заключая контракт с... Ах, да... Гнев накатывает ледяной, всесокрушающей волной, когда я вижу молчаливо висящую посреди комнаты книгу в железном переплете, на котором умирают языки черного и фиолетового пламени. Все из-за нее. Она во всем виновата. «Фелиция Краммер дель Фиора Вертандантас», медленно проговариваю я, чувствуя, как с языка срывается та же ледяная ненависть, которой сочится каждая пора моего тела. Вот мы и встретились снова, тварь. Не сейчас, лорд, Громко и быстро произносит гримуар слегка испуганным девичьим голоском. «Сперва убейте старика, пока он не добрался до селян. Все остальное потом. Я выполнила первую часть уговора?» «Выполнила. Исполнено все в точности». «В точности?» – презрительно кривлю я губы. «Мы это еще обсудим. Но это подождет. Все подождет. Пока я голым выбегаю за дверь. Нужно всего лишь пробежать сотню метров, что для такого спортивного подростка полный пустяк. Затем, угадав момент, поднырнуть под вооруженную кинжалом руку старого убийцы, пытающегося отмахнуться от нападения сзади. Ну а затем, взяв его со спины в захват, привычно сломать шею. Легче, чем свернуть голову курицы. Дотащив тело назад к дому, топлю его в выгребной яме с помощью гримуара, приподнявшего своей силой этот покосившийся деревянный домик размышлений. Потом стоим в ночи с висящей в воздухе книгой, смотрим друг на друга. Продолжим разговор внутри. Нервно интересуется заключенную в колдовскую книгу Даймон. Там удобнее, я заварю кофе. Да, идет. Падаю на колени от внезапного спазма изнутри. Что-то не так. С головой, с личностью, со мной. Вновь вокруг бурлит тьма с оттенками фиолетового. Так не должно быть. Мы что-то не учли. Или же... Ах, да, точно. Как я мог забыть? Лорд! Слышу, как кричит Фелиция перед тем, как все для меня вновь погрузится во тьму.